Глава 141. Морские песни. «Эта дрянь, — поясняет бортник известной истины, — гораздо пакостнее противолодочного вертолета. Может висеть над одним местом неделями. Спустит гидролокатор и висит. Летчики чаек попивают в тишине. У них там покой, комфорт и уют, тишина. Это тебе не винтокрыл, который надо через считанные часы заправлять. Ну, еще периодически возня. Принимать на борт на профилактику беспилотные вертолеты. Короче, если эта дрянь, СНИЭР, не использует активную локацию, а на черта ему это делать, мы его никоим образом не почувствуем. Не уверен, командир, что с вертолетом-разведчиком проблем меньше, чем с дирижаблем. Поддерживает сетование командира прилипку. Вероятность его засечь? Брось, Сергей Феоктистович, он висит низко, шум винтов проходит даже сквозь воду. Помнишь, у Мальдивов мы засекали даже беспилотник? Ну, то у Мальдивов. Там были исхоженные нами воды. У нас в банке данных имелись все местные фоновые шумы. Правильно? Да и не ясно до конца, что это было. Может, и не беспилотник. Разводишь пораженческие настроения, Сергей Феоктистович. Не веришь в собственные силы? Да нет, разве я развожу панику, Тимур Дмитриевич? Мы же между собой. Над нами в лодке никого нет, даже этого временного начальника-программиста. И ведь правда, не знаем мы точно, что засекли у этих самых Мальдивских островов. Разумеется. А по-твоему, что, нужно было всплывать? Привет, Янки, мы вас засекли и решили убедиться, вы ли это? Тут бы они в нас торпедку и саданули, досказал за начальника помощник. Обоим стало смешно. Но вообще-то вокруг было уже не до смеха. Все незанятые в работе члены команды обязывались лежать в койках, то есть на своих полках и по возможности меньше шевелиться. Те, кому требовалось куда-нибудь бродить-ходить, шастали почти на цыпочках. Музыка, кино и прочие удовольствия отменялись. Питание свелось к сухому пайку, дабы повар меньше шумел кастрюлями и печкой. К счастью, консервированное питание на борту пирата было не хуже, чем у космонавтов. Претензий экипажа к этой стороне жизни быть не могло. Ну, а насчет того, что эта самая жизнь теперь висела на волоске? Ну да, висела. И хотя у подводника риск никогда не покидает подсознание, сейчас он, разумеется, было много больше обыденного. Кстати, именно для того случая, когда у кого-нибудь во время последнего броска сдадут нервы, и этот кто-нибудь начнет вести себя неадекватно, бортник и не высадил к подножию Капских гор всю команду Румянцева. А ведь очень хотелось. Ведь не будет от них в будущих боях, а может, всего одном решающем и коротком бое, никакого толку. Ведь не собираются они брать авианосец Янки на абордаж, и потому негде тренированным профессионалам Владимира Михеевича проявить свои навыки в стрельбе, а уж тем паче в махах ногами. И потому на берег высадили только половину из них, так же как и треть боевого экипажа Индиры Ганди. Никто не думает, что будущий бой затянется на недели, а потому зачем рисковать третьей сменой, без которой можно обойтись? И две справятся. К тому же сейчас, во время отлежки, отсутствие лишних сказывается в положительную сторону. На борту больше свободных спальных мест и меньше шатающихся по коридорам, в гальюн и обратно. И вот половина десантников Румянцева бредет сейчас по горам и впитывает красоты мамы Земли. А вот второй половине особо тяжко. Закрыт на замок любимый спортивный зал, и изводит их маятой на лежбище гиподинамия. Наверное, они втайне надеются, что на борту все-таки вспыхнет бунт, и тогда они порезвятся, круша знакомые черепа и ломая носы. Но пока на бывшем шестидесятнике все тихо. Личный состав демонстрирует преданность и терпение. Кто говорил, что у пиратов никудышная дисциплина?